Глава 12. Соня. Наверное, я никогда так тщательно не собиралась на свидание, как делаю это сейчас. А главное, для кого я так наряжаюсь? Для неизвестного мне человека, который покорил цветами. И все. Но не пойти не могу. Я ждала этого сообщения с тех пор, как мне вручили первый букет. До ресторана вызываю такси, хотя рассчитывала, что заказ делает поклонник. В идеале думала, что он сам за мной заедет. Но списав с карточки несколько сотен, иду в сторону яркой вывески. Место он выбрал пафосное. У входа припарковано дорогущее авто, а у двери стоят и курят двое мужчин, внешний вид которых равняется сумме моей зарплаты за полгода не меньше. Невольно вглядываюсь в них, а вдруг один из них мой поклонник. Прохожу медленно, обвожу их с ног до головы. Темненький с идеальной бородкой подмигивает, но отворачивается, чтобы принять звонок. «Мимо». «А у вас заказано?» — спрашивает хостес на пороге заведения. Теряюсь, потому что даже не спросила у поклонника, на чье имя столик. Как вообще ответить на ее вопрос верно? «Честно сказать, не знаю. У меня встреча, свидание. Слегка волнуюсь. Не каждый день встречаешься лицом с тем, с кем уже мечтала познакомиться. Имя вашего спутника?» Девушка открывает толстую тетрадь и устремляет свой взгляд туда. Талмуд огромный, а заведение новое. Несостыковка. Почему-то захотелось рассказать об этом Гаранину. Оценил бы мою внимательность. «Это свидание вслепую», — мямлю я. Хостес мило улыбается. «Мне кажется, или она собирается меня отшить? Думает, я решила без брони пробраться в ресторан?» «Может, есть столик на фамилию Мещерская? София Мещерская?» Блондинка стреляет в меня недовольным взглядом и утыкается в свой талмуд. Листает что-то долго. «Ну точно, очередная показуха, что у них нескончаемый поток клиентов, а запись на несколько недель вперед. Врут уверенно. «Пройдемте». Вдруг говорит и, взяв папку с меню, направляется в зал. Меня окатили ледяной водой после разгоряченного душа. Сначала до жути неприятно и мерзко, а потом тепло разливается по телу, и так хорошо становится. Поклонник даже в этом вопросе решил не рассекречивать себя и свое имя. Под ложечкой только засосало. Какое-то предвкушение, смешанное с обидой. Я бы хотела, чтобы первым навстречу пришел он. Это было бы правильно, красиво. А выходит, девушка будет ждать своего мужчину на первом свидании. Дикость какая. «Вы готовы сразу озвучить заказ?» Не отстает хостес. «Воду, пожалуйста, без газа». Сухо отвечаю. «Я не планирую что-либо пить алкогольное или делать заказ до того, как придет мой поклонник. А то подумают еще, что не надо». Блондинка уходит, оставив меня наедине со своими мыслями. С первой секунды меня не покидает ощущение, что не хватает какого-то пазла. Либо понапридумывала в своей голове такого, что ни один нормальный человек не сможет воплотить все это в жизнь. Получается, в душе я еще тот романтик. Замечаю, как в зал возвращаются те двое мужчин, что курили у входа. Темненький пристально всматривается в меня и обводит все тело по контуру, будто черным жирным маркером. Так ощутимо и неприятно. Улыбается мне широко своей улыбкой за несколько миллионов и снова подмигивает. А вдруг? Оборачиваюсь, чтобы проследить, куда он направляется. Чувствую, как щекам прилил жар. Нервы натянулись, словно мне предстоит экзамен, к которому я готовилась очень долго. Все мысли, все идеи, все-все в моем теле направлены на решение только одной единственной задачки. Темненький садится за барную стойку, просит бармена повторить какой-то напиток и открывает свой телефон. Я слышу характерный звук разблокировки, стук льда о стекло в бокале, даже его голос, мужской баритон с легкими хриплыми нотками. «Ваш заказ, пожалуйста», — прерывает официант, тихо поставив воду на стол. «Что-нибудь еще желаете?» Господи, я даже не сразу поняла, что спрашивает и хочет от меня этот парень в форме. «Здесь очень вкусный салат с грейпфрутом, рукколой и кедровыми орехами». Раздается приятный голос надо мной. Он вызывает ворох мурашек. Но повернуться я боюсь. Все рецепторы приведены в боевую готовность. Вдыхаю и чувствую приятную туалетную воду. На языке слегка горчит какой-то вкус, похожий на никотин. А до слуха доносится легкое шуршание пиджака и брюк при несложных движениях. Оборачиваюсь резко и глазами упираюсь в того темненького, кто курил у входа и улыбался мне. Получается, что это мой поклонник? Пока не могу понять, что внутри меня происходит. Разочарование, ликование, облегчение, неверие. «Присяду, не возражаете?» Не дожидаясь ответа, садится напротив, давая отмашку официанту, чтобы принесли озвученный заказ. «У меня встреча», — тихо отвечаю. Темненький улыбается левым уголком губ снисходительно, будто сделал мне одолжение. «Это странно. Поклонника я представляла несколько иным, более простым, что ли. «Ильдар». Знакомится, и его брови взлетают вверх. Что-то типа «А как зовут вас?» Очевидно, спросить прямо он не может, это мешает. «Артур, Гордей, Ильдар. Обычные имена у нас закончились, то ли дело, Дима». «София». Беру бокал воды и выпиваю. Здесь и вправду жарко. Оглядываюсь по сторонам. Если это темненький не мой поклонник, то мой мужчина должен подойти уже с минуты на минуту. Я опоздала на целых полчаса, была уверена, что поклонник меня ждет. «Значит, Сонечка», — мягко говорит, но вызывает приступ тошноты, либо это от волнения. «Что, если поклонник подойдет и увидит за моим, за нашим столиком совсем постороннего мужчину? Господи, сгорю со стыда». «Значит, София», — упрямо гну линию. «Ильдар симпатичный, ничего не хочу сказать. Только бородка его — это слишком уж идеальная. Мне даже кажется, она мягкая на ощупь, а это не по-мужски как-то». У папы моего такая жесткая щетина, что при коротком поцелуе в щеку у меня раздражение на пару дней высыпает. «Что же ваш кавалер опаздывает? Оставляет такую красивую девушку одну. А заскучаете же?» Взгляд темных глаз неприятно касается моих губ, шеи, ведет по груди и оценивает мое платье. На мне кремового цвета платье прямого кроя с открытыми плечами и неглубоким вырезом. Не знаю, зачем надела именно его. В какой-то момент показалось, что оно достаточно скромное для первого свидания. Но до образа богопослушной монашки еще далеко. Мне комфортно находиться одной, даже если мой мужчина задерживается. Говорю уверенно. Его общество лишнее, и я постоянно оглядываюсь по сторонам. Постоянно кажется, что сейчас из-за соседнего стола встанет тот, кого я жду. Он просто наблюдал. Или вдруг в зал войдет. Я тут же пойму, что это он, и улыбнусь. Но на входе никого нет, и ко мне никто не подходит. «А я бы с удовольствием составил вам компанию, София. Вы очень красивая девушка». Мы сидим напротив друг друга, и, возможно, со стороны кажется, что у нас и впрямь свидание. В каком-то смысле даже жаль. «София Мещерская», — перебивает официант. В его руках скромный букет из 5 пионов. Нежно-розовые бутоны еще не раскрылись. Они завернуты в обычную крафтовую бумагу. Никакой вычурности, лишнего декора. Даже зелени нет. Таким букетом говорят «прости». За ребрами сердцу стало очень тесно. Либо в груди все сдавлено и сжато, либо мышца моя настолько увеличилась, что мне больно вздохнуть. В горле образуется ком, а глаза предательски увлажнились. Он не может так со мной поступить. «Это мне?» Решаю уточнить. Официант протягивает скромный букет и уходит. В цветах замечаю небольшую бумажку. Хоть сейчас догадался положить записку. Там короткое «извини», напечатанное на принтере. Не написанное от руки добродушной флористкой, а глупая маленькая бумажка, которую выплюнула машинка. Смахиваю быстро слезу, которая посмела скатиться по щеке. Потом еще одну. Мне не стыдно за свои слезы, мне до крика обидно. «Упс, кажется, кавалер твой оставил тебя здесь одну». Слышу голос Ильдара. Зря он это сказал, потому что весь свой гнев готова выместить на него. «Нельзя так поступать с женщинами. Никогда». Из милой балерины я готова превратиться в самую настоящую ведьму. Свалил от меня. Цежу сквозь зубы. Встаю со своего места, прихватив сумочку, и бегу к гардеробу. Цветы оставляю лежать на столике. Больше ничего и никогда не приму от поклонника. По пути вызываю такси. Капец. Сюда на такси за свои деньги. Обратно. Что уж, хорошо прокатилось. На свидание. Что это значит? Пишу гневное сообщение. Не с первого раза правильно печатаю слова. Руки трясутся, меня парализует гнев, а потом по плечам гладит обида, и то, и другое душит. Ответа нет. Следом пишу еще сообщение. «Скажи, как тебя зовут, чтобы я знала, какое имя теперь ненавижу больше всего». «Просто поклонник. Прости, Соня».